Глава 4. Хандра Камара. Я отказался от предложения Кронг Кисимяо устроить вместе с ней, Лэн Кай Ниури Мяйю и парочкой самых доверенных друзей праздничную попойку в главном храме Великой Первой Самки по поводу смерти вселенского зла. Да, Гугу Парпаре являлся злейшим и непримиримым врагом мейлонской расы, повинным в смерти миллионов подданных Великой. Но какое уж тут празднование, когда мы провалили миссию по поимке живьем короля Трилов и обрубили тем самым единственную нить вероятного будущего, не приводившую к появлению непобедимой армады звездолетов королевства Трилов у моей родной планеты в день синхронизации реальностей. Да, это было именно так. И Кронг Кисимяо, и мой первый советник маг-прорицатель Герт Мак Пиуун Рой, и глава школы ищущих правду Лэнг Марта Тон Месфель Миро, все трое уже подтвердили, что мирное решение с королевством Трилов отныне невозможно. Война продолжится, и вторжение Трилов в Солнечную систему неизбежно. Поскольку скрыть факт убийства мною короля Гугу Первого было невозможно, я решил не дожидаться появления всевозможных версий и домыслов той стороны, а действовать на опережение. Набросал основные тезисы и поручил породистой мейлонке Герт Пиори Амур выступить с экстренным сообщением насчет убийства Гугу Парпаре, сразу объяснив центральным информационным каналам галактики позицию Кунга Земли и причины нашей атаки звездолета Гугу Первого. В принципе, я мог бы попробовать выступить и сам, дополняя при этом слова тоннами очков магии и продавливая свою позицию. Однако посчитал, что задача весьма сложная, а результат мне необходим, так что подчиненная лучше справится с данной ролью. Поскольку игровой класс парламентер Герт Пиора Амур как раз и предполагал публичное выступление перед большой аудиторией, а все должные игровые навыки у хвостатой девчонки имелись. И я не прогадал. Мейлонка в сверкающем синем костюме на экране смотрелась эффектно и даже возвышенно. А ее искренняя радость от смерти вселенского зла сразу прослеживалась, несмотря на старания выступающей сохранять спокойствие. Пламенная речь мастера риторики про вполне заслуженное и даже сильно запоздалое устранение воплощения абсолютного зла, запятнавшего репутацию королевской семьи Парпаре кровавыми садистскими выходками и предавшего жителей нашей галактики связями с внешним врагом, находила должный отклик в сердцах зрителей. Моя известность за 10 минут выросла на 3 пункта до 190, а авторитет как минимум сотню раз скакнул то вверх, то вниз. Экстренную трансляцию смотрели и жители королевства Трилов, и смерть любимого короля для шестилапых граждан стала настоящим шоком. Внимание! Временно исполняющий обязанности правителя королевства Трилов, обладатель 6 линий заслуг первый адмирал Кунг Ямати Ирш, назначил награду за голову свободного капитана Кунг Камара в размере 17 341 тысячи кристаллов Гекхо. Внимание! Глава религиозного течения Айви Гуру Лэнг Овай Кусь Пош назначил награду за голову свободного капитана Кунг Камара в размере 60 миллионов кристаллов Гекхо. Внимание! Глава военной корпорации Королевства Трилов Герт Абаш Ви Гуруш назначил награду за голову свободного капитана Кунг Камара в размере 720 тысяч кристаллов Гекхо. Однотипные сообщения продолжали сыпаться несколько минут. Подданные Королевства Трилов предсказуемо негативно отреагировали на известие о смерти своего любимого короля и старались в меру своих сил наказать убийцу. Причем суммы назначались самые разные – от сотни драгоценных кристаллов до многих десятков миллионов. Но, что примечательно, авторитет Камара при этом не только не падал, но даже слегка заметно рос, остановившись в итоге на отметке 196. Игроков, не питавших кровавому преступнику Гугу Первому теплых чувств, среди зрителей оказалось все же больше, чем верноподданных короля. Так что высокого ранга кунг я не лишился, а именно такого итога опасался больше всего. Однако и негативных последствий хватило. Внимание! Ули Тентары повысил награду за голову свободного капитана Кунг Камара до 1 миллиарда 300 миллионов кристаллов Гекхо. Рейтинг опасности свободного капитана Кунг Камара повышен до 10 уровня. Внимание! Звездолетом фракции «Реликт» закрыт доступ на все планеты и космические станции галактики, кроме союзных Земле, Тайлаксу и Союза Мейлонских Прайдов. Все корабли, находящиеся на нейтральных или враждебных вашей фракции станциях и планетах, будут конфискованы властями, как и грузы, предназначенные вашей фракции. А вот это было уже больно. Мою фракцию фактически лишили внешней торговли и финансовых поступлений от торговых сделок, да и угроза конфискации нашего звездного флота была вполне реальной. Выпадали доходы в десятки миллионов кристаллов, на которые я рассчитывал, а Земля фактически лишалась притока редких ресурсов, необходимых для многочисленных наших строек и доступа к высокотехнологичному оборудованию. Под угрозой оказывалась достройка космического планетарного лифта, оборонительных орбитальных сооружений Земли и даже нескольких еще не введенных в эксплуатацию мощных генераторов планетарного щита, что грозило моей родной планете большими бедами. А еще 10-й уровень опасности? Признаться, вплоть до сегодняшнего дня я полагал максимальным 9-й, по крайней мере, когда раньше просматривал списки самых злостных космических пиратов и всевозможных разыскиваемых за награду отморозков. Не встречал никого с уровнем опасности выше 9-го. 15-й рейтинг Гугу Парпаре при этом я полагал исключением из правил, ведь на то Гугу первый считался воплощением абсолютного зла, чтобы выпадать из принятой системы. А теперь у моего комара 10-й рейтинг опасности. С учетом того, что я устранил Гугу первого, получается, сам стал самым опасным преступником галактики и новым воплощением абсолютного зла. Нехорошо. Я немедленно вызвал в капитанскую каюту свою компаньонку Герту Линетар, чтобы обсудить складывающуюся ситуацию и придумать меры противодействия. К моему огромному удивлению, обычно достаточно спокойно реагирующая на негативные известия по поводу финансов Герту Линетар, на этот раз заметно нервничала. Старалась не смотреть мне в глаза, постоянно теребила громадными пальцами дорогую ткань костюма, запиналась при разговоре. Мне даже показалось, что женщина Гекхо меня боится. «Капитан, я давно предвидела подобный шаг со стороны Триллов, так что наших кораблей на территориях враждебного, воюющего с землей королевства, конечно же, нет. И торговлю с Триллами напрямую мы не ведем. Но вот про остальные космические государства я действительно не подумала, и финансовые потери могут быть существенными». «Насколько существенными, Улине?» Я выделил голосом первое слово, поскольку хотел услышать точную сумму. Лапы торговки предательски задрожали. Герту Линетар, кажется, даже дышать стала через раз. И начала отвечать, старательно, за вуалью слов пытаясь обойти острый вопрос. «Самый большой наш транспортный корабль, Китувару, совершает рейсы лишь на станции Поку-Поку и Кастиуч-3, так что этот звездолет в безопасности. Не пострадают также грузовики, курсирующие от Земли к Мейлонским системам и обратно, а также перевозящие товары с ближайших торговых хабов, где перегружают заказы, закупленные на других направлениях. Но вот нескольких грузопассажирских челноков фракция «Реликт» все же лишится, и тут уж ничего не поделать. Пропадут также заказанные посредниками в своре Мелиефатов или у Триллов грузы, которые еще не доставили на Поку-Поку или Кастиуч-3. По находящимся в опасности звездолетам какая оценка? Что было важного в грузах? И самое важное, на какую примерно сумму? Торговка замялась и тяжело вздохнула. Похоже, собираюсь сообщить мне очень неприятную весть. Я внутренне напрягся, но все равно невольно вздрогнул, услышав ответ Улине. «Будут конфискованы 8 звездолетов фракции «Реликт» на общую сумму в 170 миллионов кристаллов. И пропадут оплаченные товары на примерно такую же сумму. Там в основном запчасти кораблям Триллов для восстановления захваченного в Урме-2 флота. А еще гиперпространственные двигатели для крупных кораблей класса «Кэрриер» и мономолекулярные нити для тросов планетарного лифта. Такие только в королевстве Триллов производят, и мы закупали через посредников». Выпалив эту неприятную информацию, моя мохнатая подруга испуганно сжалась, словно ожидая, что я ее ударю, а то и вовсе применю к ней навык пресечения жизни. Я с удивлением понял, что красавица Улине, вместе с которой я прошел огонь и воду, действительно боится моего гнева. Неужели у меня настолько жуткая репутация даже среди самых близких друзей? Или это мой пиратский статус 10-го уровня и недавнее устранение короля Триллов так действует на торговку? Я успокоил подругу, даже применил псионику для этого. Угостил свою компаньонку апельсиновым соком. Женщина Гекхо его особенно любила. И уже на спокойную голову предложил совместно подумать, что можно сделать по конфискованным звездолетам и грузам. А также, как избежать подобных неприятностей в будущем. Выслушал Улине и высказался по ее предложениям. «Ну, с малыми расами сворами лейфатов я могу переговорить как сам, так и через дипломата Альянса Лэнг Томаса Мюллера. Возможно, доводы о том, что Тейлакс и Синдикат Гильвара являются их союзниками по своре, перевесят необходимость соблюдения чиновниками космопортов, межпланетных законов и желание лично обогатиться за счет изъятых звездолетов и грузов. Возможно, часть конфискованного имущества и получится вернуть. Но вот работу с контрабандистами не одобряю. Слишком уж ненадежные это посредники. И риск подставы с их стороны слишком велик. Нейтральные фракции посредники? Чуть лучше, но платить им придется много. А что если... Я замолчал на полуслове и задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла, после чего удивил свою подругу пришедшим в голову вариантом. «Да, нейтральная фракция посредник, вот только не абы какая. Поручаю лично тебе, Улине, создать и возглавить совершенно новую фракцию, в которую мы переведем весь торговый флот нашего альянса и часть игроков. Назовем «Реликт торговля», хотя нет, название слишком палевное. А что если «Тарлайны внешняя»? Ты ведь из известнейшего рода космических торговцев Тарлайна. Так что ни у кого даже сомнений не возникнет. Нейтральная фракция, которая спокойно будет летать и по территориям Своры Мелиефатов, и по территориям Гекху. Причем как сторонников Кунг Вайт Шишиша, так и предыдущего правителя Лэнгда Ваешпира. Может, даже и с королевством Трилов получится торговать через такую прослойку. С Трилами вряд ли. Все-таки они знают меня как твоего спутника и делового партнера Кунг Земли. Можно, конечно, попробовать громогласно заявить о возникших между нами разногласиях и разрыве, вот только не уверена, что враги на такое купятся. Но в целом идея здравая, капитан, и я согласна. Известности и авторитета у меня хватит для получения статуса Лэнг, так что занятием поста главы фракции проблем не будет. Появится новая нейтральная организация, и возникшая у Альянса Реликт проблема с торговлей будет решена. И, кстати, капитан, у меня появилась отличная идея, как компенсировать выпавшие доходы. Я стану продавать места в своей фракции, а деньгами будем делиться с тобой напополам. Мы же по-прежнему компаньоны». Я не совсем понял идею подруги и попросил рассказать подробнее. Оживившаяся торговка поставила на стол пустой стакан от сока, наклонилась ко мне и заговорщическим тоном принялась объяснять. «Ты, наверное, понимаешь, человек Земли, что будет происходить на твоей родной планете по мере приближения срока синхронизации реальностей? Информация о неизбежном вторжении из космоса все равно просочится, как ее ни скрывай. И паника среди населения будет нарастать с каждым днем. Богатые люди захотят улететь с планеты, и цена на билеты на любые космические лайнеры взлетит до небес. Также возникнет ажиотажный спрос на верткапсулы за пределами Земли. И такая услуга будет крайне востребована среди богачей, желающих обезопасить себя и своих близких». «Продолжай». Я уже примерно представлял, что собирается делать моя подруга, но все равно хотел услышать детали. «Моя фракция, Тарлайны внешняя, арендует тысячи и тысячи верткапсул на космических станциях. Все верткапсулы, до которых только сможет дотянуться, и станет предлагать членам фракции возможность переместить свое физическое тело с Земли в безопасное место. По 100 тысяч драгоценных кристаллов. Как считаешь, не слишком дорого будет просить с человека?» «По 100 тысяч?» Я хотел было возразить, что это неподъемная сумма для обычного человека, но сообразил, что обычных людей среди этих бегущих с корабля трусливых крыс как раз и не будет. Только богатые чиновники и олигархи, обладающие огромными состояниями и осведомленные о существовании игры, искажающей реальность. «Мало. Проси по 500 000 драгоценных кристаллов с человека. Пусть эти слабые духом продают последние штаны и меняют свои фамильные драгоценности на красные кристаллы». Гертулине Тар неожиданно рассмеялась. «Не любишь ты, Кунг Земли, жалких трусов, не желающих воевать за родную планету. Хотя тут я с тобой полностью согласна. Таких нужно обдирать по полной. И представляю, какой ажиотаж будет в космопорте Земли, где люди разных фракций традиционно приобретают красные кристаллы. Можно будет неплохо навариться на перепродаже проданных ими за бесценок старинных картин, украшений и природных драгоценных камней. Мой муж Герт Коста Дыхш контролирует космопорт, так что лучшие шедевры земных мастеров мимо его цепких лап не просочатся. За такие предметы роскоши коллекционеры галактики потом хорошо заплатят». «Да, будем пользоваться моментом и всеми способами собирать деньги для экипировки и вооружения истинных защитников Земли. Да и все доступные в ближайшем космосе профессиональные наемники, мне, чувствую, тоже вскоре понадобятся. А их труд стоит весьма недешево. Так что действуй, Улине». Моя компаньонка ушла, весьма ободренная и жизнерадостная. Мое же настроение и до визита Гертулине Тар прескверное, наоборот, скатилось еще глубже в черную хандру. Правильно ли я поступаю, собираясь сражаться за Землю даже в изначально кажущихся безнадежными условиях? Не стоит ли воспользоваться предложенным Улине Тар способом и спасать людей с обреченной планеты, пока еще остается такая возможность? 10 или 20 тысяч арендуемых в далеком космосе верткапсул? Это 10 или 20 тысяч спасенных жизней. Плюс убежище Сиамтру-7, в котором большинство верткапсул заблокировано или неисправно, но хватает и пустых работоспособных. А это еще несколько тысяч перенесенных с Земли игроков. Да, капля в море на фоне 8 миллиардов населения моей версии родной планеты и 9 миллиардов жителей многократического мира, но все равно это спасенные жизни. И если Земле, несмотря на все мои усилия, будет все же суждено погибнуть в ядерном огне орбитальной бомбардировки, эти люди спасутся. Мои тяжелые думы прервало появление Лэн Кайни Уримяю, до этого вместе с отрядом десантников, отправившийся исследовать пещеры карантинной планеты в поисках скрывающегося там бывшего правителя синдиката Гильвара. Я поднял на вошедшую Мейлонку глаза в ожидании положительного ответа, но моя хвостатая подруга лишь отрицательно помотала головой. Неудача. Неуловимый враг снова ускользнул. Нашли лишь ретранслятор, который передавал посланный из другого места сигнал. Кстати, передатчик был заминирован, и пара из сек-доминантов пострадала. Нашли и следы пребывания там, в пещере Герт Йодзиумора, но следы достаточно старые. А еще я говорила с Валери. Лежавшая возле моей кровати теневая пантера-сестренка резко встрепенулась и подняла голову, услышав знакомое имя хозяйки. Я погладил животное по холке и попросил у Айни подробностей. Когда я отпускала самца теневой пантеры обратно в лес возле космопорта, со мной неожиданно заговорило большое разлапистое дерево. Хотя как заговорило? Просто в моей голове послышались слова, но я сразу распознала голос Валери. Твоя бывшая воеда поинтересовалась, забеременела ли сестренка от этого статного красивого самца. И я подтвердила. Сказала, что наш корабельный медик Герт Маула Мяса обследовал сестренку и дал однозначный ответ, что у пары животных все получилось, и будет двое детенышей. Это хорошо. Я снова погладил сестренку по шерсти на загривке, и пантера довольно замурлыкала, громко и глухо, словно работающий трактор. А что-нибудь еще Валерия Урла говорила? Она снова подтвердила, что уже не вернется в экипаж, и рекомендовала тебе, Кунг Камар, не жить прошлым, а завести вместо нее новую походную супругу. Отвечать я не стал. Вместо этого лег на кровать и отвернулся к стене. Настроение было хуже некуда, хоть вешайся. Кстати, а если я сам себя убью в игре, кому достанется премия за мою голову? Там, помнится, серьезная сумма накопилась от разных трилов. В сумме 1,5 миллиарда драгоценных кристаллов, а то и больше. Я задал этот вопрос своей подруге Айне. «Что-то мне не нравится поднятая тобой тема», — встревожилась рыжая кошечка. «Нет-нет, все нормально. Я чисто в теории спрашиваю». Постарался я успокоить заботливую спутницу. «Так кто все же получит награду?» Не знаю уж, поверила моим заверениям Лэн Кайни или нет, но ответ она все же дала. «Не самоубийца, это точно. Тот, кто убьет разыскиваемое за награду лицо. Но одного лишь факта убийства мало. Обычно ведь в условиях получения награды за космического пирата требуется и уничтожение его звездолета. Иначе сами пираты бы обогащались на объявленных за их головы награды. Ты готов потерять свой древний крейсер, Кунг Камар?» «Подожди». Я даже присел на кровати. «Что-то я не видел ни в каком описании награды за себя необходимости уничтожения крейсера-реликта в Deepal-U781. Да и пиратов мне не раз доводилось убивать с получением объявленной за их голову награды, и не всегда при этом звездолет нужно было уничтожать. Так как технически происходит выплата награды за голову? Ты же работала на пиратской станции Медуро-4. Должна это знать». «Факт убийства разыскиваемого лица подтверждается автоматически игрой, искажающей реальность. Уничтожение звездолета, если оно требуется в условиях награды, подтверждается соответствующим видео». «Только видео? Никакие обломки предоставлять не требуется?» «Да вроде нет». Растерянно, совсем по-человечески пожала плечами Мейлонка. «Да и не всегда обломки ведь можно собрать после взрыва мощной торпеды или ядерного реактора самого звездолета». «О как!» Довольная улыбка от уха до уха растянулась по моему лицу. Кажется, я только что придумал способ, как компенсировать моей фракции реликт, выпавшие из-за трилов доходы и потерянные звездолеты. Пусть сами трилы и оплатят. Насколько я знал, все эти назначенные за мою голову суммы уже переведены на специальный счет, и требуется лишь отмашка с подтверждением выполнения задачи, после чего охотник за головами получит положенную награду. Отправить меня на перерождение может кто-нибудь из подручных, когда у комара шкала прогресса будет не пустой. Я даже помогу убийце и сниму свой доспех пожирателя, чтобы убить меня было проще. Что же до видео взорванного крейсера реликтов? Нет, фальшивку в видеоредакторе лепить не стану. Еще распознают эксперты. А вот взорвать макет крейсера в натуральную величину, собранный на скорую руку из фанеры и листов жести, совсем не трудно. Построить такой макет и раскрасить, нанести надпись Deepal-U781 на борту и иероглифами реликтов, и рисунок с летящим комариком с аннигилятором в лапках – дело максимум 3 дней. Оставалось лишь подобрать подходящую кандидатуру на роль убийцы. Такую, чтобы в его мотивы поверили, и сумма беспрепятственно поступила на его кошелек. Точно не моя подруга Айни, поскольку ее верность капитану известна всей галактике и даже композиту за ее пределами. Да и вообще из моего экипажа мало кто подходил на роль убийцы, разве что повар-ассасин Герт Амати Кусюрш. Она Трил Парасси, и более того, фанатичная поклонница убитого мной короля Гуго Первого. Хотя Амати Кусь искусственно выращена в инкубаторе, а верность хозяина в таких особях закреплена на генетическом уровне, так что проверяющие, кем бы они ни были, могут усомниться. Кстати, нужно будет поговорить с Амати Кусь по душам и узнать ее мнение о случившемся на крейсере-невидимке короля Трилов. «Капитан Камар, с тобой все в порядке?» С тревогой поинтересовалась Мейлонка, оказывается, уже длительное время со все возрастающим беспокойством наблюдавшая за мной. «Да, в порядке. Только вот что, Айни, приведи сюда ко мне нашу пленницу. В смысле, Герт Оки Умора, дочку правителя синдиката Гильвара. А что, прекрасная кандидатура на роль убийцы. Захваченная пленница и заложница, силы, удерживаемая на моем крейсере, по мнению стороннего наблюдателя, незнакомого с реальным положением вещей. Мотивы у Оки Умора имеются. Осталось лишь убедиться, что у наследной принцессы синдиката Гильвара имеется электронный кошелек, на который сможет прийти щедрая награда. И что внезапно свалившиеся на голову 1,5 миллиарда не вскружат девчонке голову и не приведут к необдуманным поступкам. Рыжая Мейлонка как-то странно посмотрела на меня, однако ослушаться приказа капитана не посмела и вышла из каюты. Прошло 3 минуты, и раздался робкий стук в дверь. Я открыл. На пороге капитанской каюты стояла довольно улыбающаяся красавица с каштановыми, вьющимися волосами и в нарядном белом платье. «Мне сказали, что Кунг Земли наконец-то решил признаться в своих чувствах и объявить меня своей воеда. Я так долго ждала этого дня!»